Николай Иванович Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Первый отдел. Господство дома святого Владимира. Выпуск второй. 15-16 столетие. Глава 13. Великий князь и государь Иван Васильевич. Эпоха Ивана Васильевича составляет перелом в русской истории. С этой эпохи начинается бытие монархического русского государства. После смерти Дмитрия Донского великим князем был сын его Василий, который превосходил отца умом. При нем двинулось расширение московских владений. Москва приобрела земли Суздальскую и Нижегородскую. Получив от хана великое княжение, Василий Дмитриевич получил от него еще Нижний Новгород, Городец, Мещеру, Тарусу и Муром. Москвичи взяли Нижний изменой. Боярин Румянец предал своего князя Бориса Константиновича. Василий Дмитриевич приказал взять под стражу князя, его жену и детей. Нижний Новгород навсегда был присоединен к московским владениям. Племянники Бориса, суздальские князья, были изгнаны, и Суздаль достался Василию. Суздальские князья помирились с князем и получили от него вотчины, но из рода в род оставались московскими слугами, а не самобытными владетелями. В 1395 году по поводу ожидаемого нашествия Тамерлана Василий Дмитриевич приказал перенести из Владимира в Москву знаменитую икону, которую Андрей некогда унес из Киева. Теперь эта икона служила освящением первенства Москвы над городами. Василий Дмитриевич притеснял Новгород, но не достиг цели своих замыслов. Два раза он покушался отнять у Новгорода двинские колонии, пользуясь тем, что на двинской земле образовалась партия, предпочитавшая власть московского князя. Новгородцы отстояли колонии, но поплатились за это недешево. Великий князь приказал передушить новгородцев, убивших в Торжке доброжелателя московского князя. Заставил новгородцев давать черный бор, захватил имение в волости Бежецкого верха и Вологды. А главное, Новгород не мог обойтись без великого князя, так как литовский князь покушался овладеть Новгородом. Орда в это время до того разлагалась от междоусобий, что Василий несколько лет не платил выхода хану и считал себя независимым. В 1408 году на Москву напал татарский князь Эдиги, который, подобно Мамаю, не будучи сам ханом, помыкал носившими имя хана. Василий Дмитриевич, рассчитывая, что орда ослабела, не предпринял заранее мер против врага, обольстившего его благорасположением. Василий бежал в Кострому, но лучше распорядился защитой Москвы, поручив ее дяде, серпуховскому князю Владимиру Андреевичу. Москвичи сожгли свой посад. Эдиги не мог взять Кремля, орда опустошила много русских городов и сел, орда не в силах была держать Русь в порабощении, зато еще долго могла быть ей страшной своими набегами и уводом в плен жителей. В 1412 году Василий ездил в Орду, поклонился хану Джалаладдину, принес ему выход, и хан утвердил за московским князем великое княженье. Власть ханов над Русью висела на волоске, но московские князья еще могли пользоваться ею для усиления своей власти. На Западе литовское могущество, возникшее при Гедимине, достигло пределов при Витовте. власть над Литвой и покоренной ею Русью находилась в руках Ягелла, польского короля, но Литвой в звании наместника управлял двоюродный его брат Витовт. Витовт стремился расширить литовское государство за счет русских земель. Василий Дмитриевич был женат на дочери Витовта Софии. Он должен был соблюдать родственные отношения и вместе с тем был настороже против покушений тестя. Московский князь уступал тестю, но охранял себя и Русь от него. Он не помешал Витовту овладеть Смоленском. Смоленский князь Юрий был злодей в полном смысле слова, и сами смоляне предпочитали отдаться Витовту. Когда же Витовт показал свое намерение овладеть Псковом и Новгородом, московский князь вооружился против тестя, так что дошло до войны. В 1407 году дело окончилось миром, по которому река Угра поставлена была гранью между московскими и литовскими владениями. Тесть пережил зятя. И при малолетнем наследнике Василии спор за первенство над Русью склонялся на сторону Литвы. Татарское порабощение образовало между русскими княжениями такой строй, который походил на феодальный в Западной Европе. Князья, получившие владения от ханов в качестве вотчин, находились в подчинении одни другим. Московский князь сделался великим князем всей Руси, но в его княжении были князья, обязанные ему повиноваться. Одни сохраняли самостоятельность, другие становились его слугами. За пределами московского княжения были князья, также называвшиеся великими, считавшие подручниками князей своей земли. После уничтоженного княжества Суздальского оставались еще великие князья Тверской и Рязанский. Подручник Рязанского, князь Пронский, тоже начал называться великим. Тот же титул носил старейший из ярославских князей. Эти князья, будучи старейшими над подручными князьями, должны были признавать над собой старейшинство московских князей и искали ему противовес в Литве. После смерти Василия Дмитриевича рязанский великий князь Иван Федорович, а за ним и князь Пронский, отдались на службу Витовту. Одновременно князь Тверской Борис также отдался литовскому великому князю, выговорив себе право власти над князьями Тверской земли. Москва, находясь под властью несовершеннолетнего князя, которого мать была дочерью Витовта, очутилась под рукой литовского князя. Витовт именно так смотрел на нее и писал немцам, что София с сыном и великим княжеством московским отдалась ему в опеку. Витовту недоставало полной независимости и королевского венца. Он добивался его и склонил уже на свою сторону императора Сигизмунда. Но польские прелаты и вельможи не допустили до такой новизны, представив папе, что отделение Литвы и Руси от Польши может поставить преграду распространению католичества между православными. Папа отказал дать корону Витовту. Витовт умер в 1430 году, не достигнув своих целей, а в Литве начались междоусобия. Долгое время и в Москве происходили беспорядки. Преемник Василия Дмитриевича Василий Васильевич был человеком ограниченных дарований и слабой воли, но способной на вероломство.